Он поет вам свою песню. Цирк, цирк, цирк, это сказочный сверкающий шатер. Цирк, цирк, цирк, это кольцами играющий жонглер. Это тигров полосатый дружный рев. Это музыка и свет прожекторов. Любите цирк, цирк, цирк, и почаще приходите в цирк. Мне тоже было смешно, когда Олег Константинович Попов показал мне свою забавную игрушку. Это называется мешок смеха. Он смеется. Хотя я людей и заставляю смеяться, но этот мешок тоже мне заставил смеяться. Это я ехал из Минска в Москву, и перевернулся я на своей машине. Я ехал со своим ассистентом Маленкиным, с Пантюхой. И когда мы перевернулись, упала моя игрушка. И начал смеяться. Игрушка смеется, и, конечно, мы все засмеялись. Вот что значит смех. Когда на манеж выходит народный артист Советского Союза Олег Попов в своей смешной клетчатой кепке и нелепых клоунских ботинках, когда он показывает фокусы и поет песни, будто солнышко всходит. И со всеми ребята он делится теплом и радостью. Вот за это его и называют солнечным клоуном. Видал, какую я собаку купил? А сколько она стоит? 2 рубля ведро. Недорого! Олег Константинович выносит в ведре маленькую беленькую собачку, Пантюху. Ее-то он и купил за 2 рубля ведро. А еще был дрессированный кот Васька, который ловил шарики, собачка Ливер, курочка и замечательный петушок. Правда, он не всегда поет, когда его просят. Однажды на съемках фильма кинокамера ждала всю ночь, пока петушок сказал кукареку. Ну, может быть, у него была ангина, я не знаю. Но все-таки в 6 утра он запел. Молодец, петух. В общем, я очень люблю своих животных. Олег Константинович, расскажите ребятам о ком-нибудь из своих любимцев. Для новой программы решили сделать пантомиму «Джонни» называется. И для этого Джонни нужна была собачка, потому что спутник должен быть. И я, значит, на птичий базар. Ну, там много-то всяких собак было, больше овчарки, сторожевые, но мне хотелось симпатичную, маленькую собачку. И вдруг один мне посоветовал, пойди, пожалуйста, куда привозят бездомных собак. Я поехал, и действительно, в клетке было около 15 собачек. Один рыжий пес, правда, у него была лапочка перебита, может быть, какой-нибудь мальчишка, не любящий животных, ударил. Или сам куда-то попал. Ну, лапочка хромал. Я так на него посмотрел, очень замечательная собачка, симпатичная. Ко мне надо быстрее выпускать номер, думаю, может быть, он долго будет заживать. И я выбрал такую собаку, типа такса, такая длинная-длинная. Когда стала уходить, и вдруг этот рыжий пес завыл. Я думаю, ну, раз завыл, надо тебя брать. Я его взял. Правда, лапочка через месяц прошла. Этот был потрясающий пес. Потрясающий. Он такой успех имел, когда вот мы в новогоднюю елку делали Бармалея, и Бармалей меня сажал в клетку, и пес находил меня и выл. Ему было обидно, что я в клетке сижу, приносил ключ, открывал замок, спасал меня. Такого успеха я никогда не видел. Чего не дарят людям в день рождения? Фантазии гостей предела нет. Одни приходят с книжками для чтения, другие с целым ворохом конфет. А мне подарили белку, жука и синицу. А мне подарили зайца, ежа и сову. И может вполне, и может вполне, вполне в зоопарк превратиться. Квартира моя, квартира моя, квартира, в которой живу. Олег Константинович, я знаю, вам приходит много писем от ребят. Многие письма приходят. Есть такие даже письма. Дядя Олег, я хочу лучше вас быть. Научите, пожалуйста. Но вот когда вы немножко подрастете, вы поймете, что в первую очередь это труд. Грандиозный и колоссальный труд. Если кто-то хочет стать клоуном, в первую очередь он должен быть спортсменом. Он должен физически себя подготовить. Потому что клоуны часто падают, а иногда и по-настоящему падаем мы, понимаете? Но падать тоже надо уметь. Клоун должен и жонглировать, музицировать. Это, конечно, очень трудно. Но самое главное, если человек любит свою профессию, если он очень ее любит, она легко дается. Цирк, цирк, цирк, это делающий сальто-акробат. Цирк! Это вечный праздник взрослых и ребят. Это сила, это ловкость, это труд. А к победе путь, поверьте, очень крут. Любите цирк, цирк, цирк. И почаще приходите в цирк. Сомнения, вас ждет большое представление, аттракционы, маскарад и 100 сюрпризов и наград. Мишка, смотри, как красиво. Да, ничего не скажешь. Смотри, наряженные артисты, вон... Одна тетенька одета, как лошадь. Смотри, и зайцы, и петрушка. Ой, весы и клоун в шапке. Кто весит 25 кило, тому, считайте, повезло. Прошу к весам, награда ждет. Не правда ли приятно читать Мурзилку круглый год и каждый раз бесплатно? Миш! Ой, а где же Мишка? И куда он девался, неизвестно. Попробую один. А вдруг я вешу ровно 25 кило? Вот будет удача. Дяденька, можно мне? Конечно. Твой вес 24 кило 500 грамм. Не хватает ровно полкило. А жаль, жаль. Ну, будь здоров. Пись! Кораблёв! Где эта ваша милость пропадает? Ситро пил. Угу. Хорош, нечего сказать. Я тут стараюсь, Мурзилку выигрываю, а он ситро пьет. Как это? А так, кто весит ровно 25 кило, выигрывает годовую подписку на Мурзилку. Да? А ну-ка, я... Ну-ка, ну-ка. 25 кило 500 грамм. Не про вас, мой друг, награда. Больше весите, чем надо. Приходите год назад. Буду очень-очень рад. Эх, зря я ситро пил. А при чем здесь ситро? Я целую бутылку выпил, понимаешь? Ну и что? Да разве ты не знаешь, что в бутылке помещается ровно пол-литра воды? А пол-литра воды – это и есть полкило, если бы я не пил. Я бы весил ровно 25 кило. Мишка, а Мишка, Мурзилка наш. Как это? Пришло мое время ситро пить. У меня как раз 500 грамм не хватает. Все ясно. Бежим в буфет за водой. На, пей. Пей, пей. Пей второй. Давай, не задерживай. Миша, вдруг он меня узнает. А? Что, говори, струсил? Ну, ты, наверное, струсил. Стоп, Мишка. Больше не влезет. А ты что, расселся, как барон? Ты встань. Встань, тогда больше влезет. Мишка, если я лопну, ты будешь отвечать. Хорошо. Пей давай. Ой, смотри, у тебя булькает во рту и выливается из носа. Ну ладно, бежим, а то опоздаем. Товарищ клоун. Да-да? Взвесьте, пожалуйста, вот этого пионера. Пожалуйста. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Оу! Ровно 25 кило. Точно. Наконец-то! Человеку повезло! Никуда не деться. Берите, не смущайтесь, читайте, просвещайтесь. Ну, как тебя зовут? Имя и фамилия. Ну, отвечай. Его зовут Денис, фамилия Кораблев. Пишите, я его знаю. Ага. Ну, на квитанцию. Ну и скажи хоть спасибо. Это он говорит спасибо, я его знаю. Ну и мальчик выиграл мурзилку, а сам молчит. Как будто воды в рот набрал. Не обращайте внимания, это он просто застенчивый, я его знаю. Пиши, скорее, пока не узнали. Вперед, без страха и сомнения, вас ждет большое представление. Вставайте на весы. Кто весит 24 кило 500 грамм, выигрывает годовую подписку на веселые картинки.